Анюта стояла лицом к востоку. Алексею Антоновичу было видно ее необычно серьезное и осунувшееся лицо. Как всегда, непроизвольно шевелились ее губы, и словно шептали они: «Вот я и вся теперь тут, и мне идти больше некуда». Алексей Антонович хотел сказать как-то по-иному, но получилось только: «Нюта, жена моя». И после этого недолго молчали, не отрываясь, смотрели в глаза друг другу. Капли росы, обрывая с мохнатых ветвей сосенок, падали им на плечи, на обнаженные головы. Торжественная в лесу стояла тишина. «Пойдем домой», — наконец сказал Алексей Антонович. Анюта чуть отступила. «Куда?» — спросила она. «Домой ко мне». «Нет», — решительно покачала головой Анюта и повторила: «нет». «Нюта, родная, разве ты не согласна?» «Согласна, Леша, да. Буду жена твоя, но не теперь». «Почему?» — подавленно спросил Алексей Антонович, чувствуя, она что-то решила. «Я не хочу остаться такой, глупенькой, необразованной, только украшением для дома», — сказала Анюта тихо и пошла вперед, ступая по жесткой зелени толокнянки. «И пока я не стану вровень с тобой, женой твоей я не буду». Она пошла быстрее. Алексей Антонович едва поспевал идти рядом с ней. «Нюта, но этого можно добиться и потом. Мы будем вместе, я стану тебе помогать учиться». «Нет, Алеша, нет, я не могу, я должна сама». Анюта наклонилась, подняла с земли маленький пестрый камешек. «Я уже твердо решила. Хотела тебе только об этом сказать, а получилось... Ну ничего, все равно я уеду». «Нюта, но куда? Ты подумала, куда? Как все это непросто». Анюта остановилась, принужденно улыбнулась. «Уеду в Петербург. Там живет мамина сестра, старушка. Она одна, я буду жить у нее. Мама, умирая, просила меня, чтобы я уехала к ней. Ты не беспокойся, я устроюсь. Видишь, как надежно у меня в Петербурге». «Но зачем все это, когда мы объяснились? Зачем тебе уезжать теперь, еще за тысячи верст от меня?» «Алеша, именно теперь и должна я уехать. Учиться здесь и служить горничной невозможно, а зависеть от тебя и пользоваться твоей помощью я не хочу. Не уговаривай меня, я должна уехать, я все обдумала». «Нюта, ты не представляешь, как трудно то, что ты затеяла». «Ничего, пусть трудно. Родная, останься, я сам возьмусь учить тебя, мама поможет. Не надо нам расставаться». «Нет-нет, Алеша, я хочу, чтобы ты не только любил меня, я хочу, чтобы ты меня уважал. Если любишь, Алеша, то не отговаривай меня». Пока говорила Анюта, лицо Мирвольского становилось все сумрачнее, грустнее. Он понимал, что больше уговаривать Анюту бесполезно, и что она, пожалуй, права. «Тогда вот что...» Посветлев от неожиданно пришедшей ему мысли, сказал Алексей Антонович: «Последняя просьба. Ты в Петербург поедешь с одним моим хорошим другом. Он художник. Я попрошу его заботиться о тебе в дороге и помогать в Петербурге. Он ночевал у меня и сегодня уезжает. Нюта, не отказывай мне хотя в этом». Анюта разжала ладонь, посмотрела на повлажневший пестренький камешек, перевела взгляд на Алексея Антоновича. «Как тяжело все-таки расставаться, как тяжело!» «Хорошо», — сказала она, — «я поеду с ним. И не возвращайся сейчас к Василевым». «Хорошо», — повторила Анюта, — «я к ним не вернусь. А с тобой, Алеша, давай простимся здесь. Мне будет стыдно прощаться при людях». Она на цыпочках приподнялась, чтобы обнять и поцеловать его. Они подошли к спуску с Вознесенской горы. Анюта машинально перекладывала камешек из ладони в ладонь. Алексей Антонович отобрал его. «Что это такое?» «Так просто, галька». «Дай мне», — сказал Алексей Антонович, — «это будет моим обручальным кольцом». «Да ведь это же камешек!»